Горло пронзило резкая боль, и что-то горячее хлынуло потоком на подоконник. Он еще успел взглянуть на струю собственной крови, но тут же получил сильный удар в лицо, отлетел вглубь комнаты и упал на спину, задев стул, который повалился на него. На станции в зале ожидания живописная пестрая толпа таджиков расположилась как попало на деревянных скамьях, а кому не хватило места и на полу. Все дремали, а кто и храпел. Старуха с темным морщинистым лицом тихо напевала без слов колыбельную маленькой девочке, прижав ее к тощей высохшей груди. Пашка видел их в освещенном электрическим светом окне. Он нашел на улице кран, вымыл руки, умылся сам и только потом зашел в помещение. Старый пиджак деда с пятнами крови затолкал в дыру станционного туалета, стоящего в стороне от здания вокзала. Из-за зловония он даже не смог сходить по-маленькому и сделал это уже под кустом. Нож зарыл там же, в теплой мокрой земле, притоптав его ногой. Где-то вдали загудел поезд. Таджики зашевелились, похватали свои узлы и с шумом и воплями ринулись на платформу. Пашка влился в толпу, будто собирался садиться вместе с ними. Но когда поезд тронулся, он остался стоять в тени высокого дерева, одинокий, без мыслей в голове. Через полчаса прибыл краснодарский поезд, который шел через Тихорецк. Пашка в черной футболке и стареньких джинсах не привлек внимания проводницы. Она даже не взглянула на него, зевая и потягиваясь. Поезд стоял всего 2 минуты. Проверила билет, и он зашел в спящий вагон. «Где ты шлялся?» — набросилась утром на него с упреками мать, едва он переступил порог дома. «Отец уже ушел на работу, злой як черт! Опять у этой непотребный был!» «Ну, опоздал на 2 часа!» — проворчал Пашка. «Сейчас пойду, только дай что-нибудь перекусить». Мать сердито поставила перед ним тарелку с хлебом, вареные яйца и кувшин с молоком. «Я у тебя спытала, чи ты был у этой гулящей?» «Мать, будешь на нее бочку катить? Приведу ее к нам, как жинку, с детем вместе». «Да ты шо? Совсем с глузду съехал? Тебе только 16, так кто ж вас распишет?» «А нам и не надо. Так будем жить. А новое дитя народит, по закону распишут». Мать так и села и завыла. «Та шо ж это такое, Пашенька? Та чим вона тебя упоила? Та когда к нам она только приехала в Некрасовку, я еще тогда подумала, а кто же ее такую погану возьмет? Худая, як стручок, мала, как карлица, а губы такие поганющие, толстые, противные, глаза злые, как у змеюки. И это же надо, моему сыночку така досталася. А сколько вже у нее перебывало мужиков? Так она же хворобу какую не подпытала, не подчиняла. Ой, Пашенька, кидай ее, пока она тебе жизнь испортила. Того она ж стара для тебя». «Мать, ей только 21. Какая же она старая?» — усмехнулся Пашка. «Та за свои годы она столько погуляла, страх, ужас. Ты знаешь, кто ее муж был? Горбун. Бо никто не брал такую кралю. А знаешь, что ее батько от нее отрекся? Богуляща. А знаешь, что я батько поп? А поповское проклятие великую силу имеет». «Хватит гундеть!» — стукнул кулаком по столу Пашка. После сегодняшней ночи он почувствовал в себе силу взрослого мужчины и понял, что способен на многое. Мать испуганно замолчала и вышла из хаты. Сил не было смотреть на любимого сына, которым погонющая, самая захудалая девка в станице крутила, как хотела, и опозорила всю семью Апанасенков. Прошло несколько дней, и до Некрасовки дошла страшная новость. В выселках кто-то зверски зарезал бывшего мужа, учительницы Лидии Павловны. Говорили, что напал на него, только Горбун стал защищать свое добро, за что и поплатился жизнью. Правда, удивлялись, какое такое добро могло быть у неприметного бухгалтера. Люди терялись в догадках. Потом прошел слух, что его убили таджики. Они полдня провели в городке, дожидаясь поезда. Днем бродили по городу, побирались, а к вечеру уже собирались на станции. Кассир рассказывал, что уехали они ночным поездом. Снялись разом и выбежали на платформу. А среди бродячего народа всякие могут быть.